Глава вторая. Дела житейские и дела магические. Рис явился на площадь за час до полудня. Маг оделся в синее, точнее синим был его камзольчик, который случайно прикупил вчера здесь же. Торговец, похоже, признал мальчика и, памятуя о его спутниках, с которым он несколько часов перед этим появился на рынке, продал камзол намного дешевле, чем кому-либо другому. Вообще-то этот цвет ему еще не полагался, пока он официально не был назначен городским магом, но он позволил себе эту вольность. Дело-то уже решенное. Рис до оглашения счел нужным не тревожить жителей видом Роксаны и тихонько встал с ней в нише одного из домов, прилегавших к площади. Однако периодически ловил на себе взгляды торговцев и покупателей. О нем и его товарищах был в курсе весь город. Дважды прогудела труба, и на площади появился глашатай в сопровождении священника. Рис покинул свое убежище и приблизился к помосту. Глашатай выразил взглядом неудовольствие цветом одежды мага, но промолчал. Он поднялся на помост и призвал к вниманию. «Слушайте, жители Сагарна, и не говорите, что не слышали. Этот человек изъявил желание стать нарадовым магом в нашем городе. Если среди вас есть тот, кто знает, что этого нельзя допустить, пусть выйдет и объявит об этом». С минуту над площадью царила тишина. Выждав положенное время, глашатай обернулся и протянул Ризу синий лоскут в знак того, что его признали мастером. «От имени лорда-мастера отдаю тебе нарад. Он твой. Отныне ты мастер, мастер Риз». Далее последовало долгое перечисление его прав, как полноценного жителя, и еще более долгое перечисление запретов. Во время пауз между пунктами Рис торжественно прикладывал правую руку к левому плечу. Священник при каждом случае упоминал сияющего. Толпа кивала и потихоньку комментировала то возраст мага, то его спутников, то симпатичную мордашку самого новоиспеченного нарадового. Впрочем, последние обсуждали в основном молоденькие девицы, потихоньку хихикая в кулачки. Глашатай демонстративно, так, чтобы все видели, закупорил бутылку, запечатывая пойманную клятву. Также объявил о праве спутников мага на передвижение по городу с полной ответственностью за их действия. Так что если волчица решит пообедать кем-то из жителей Сагарна, Риза повесит. Церемония завершилась. Народ быстро расходился по своим делам. Новый мастер окинул площадь ищущим взглядом. Мужичка в опилках, с которым он вчера договаривался, не наблюдалось. Решив не спешить с выводами, мало ли что, Рис направился к дому главы Сагарна. «А, мастер Рис, проходи, проходи. Эгор!» — Грей обратился к дворецкому. «Будь любезен, принеси бутылку красного и два кубка. Захвати сыр, хлеб, ветчины принеси. Что ты будешь, мой мальчик? Надо же отметить сегодняшнее событие». Они были в той же комнате, что и вчера. Только сегодня лорд Грей расположился в громадном под стать его могучему теле кресле. Перед креслом был поставлен дорогой работой инкрустированный столик для игры в фигуры. Напротив стоял стул. Грей жестом пригласил Риза занять его. «Эгор, друг мой». Риз посчитал, что новый статус позволяет ему разговаривать с прислугой в подобном тоне. «Думаю, лорду-мастеру можно обойтись и одним кубком вина. Ветчина и сыр вызовут приступ подагры, так что ограничимся фруктами и хлебом. Твоему хозяину надо блюсти диету, хотя от кусочка мяса моя спутница не откажется. А ворон с удовольствием составит компанию мастеру Грею. Да, и мне стакан молока, если можно». От громогласного хохота лорда-мастера, казалось, дрогнули стены. С полминуты он не мог успокоиться, даже прослезился. «Да ты наглец, мастер Рис», — вполне добродушно сказал Грей. «А что же, считаешь, что твои друзья достойны сидеть со мной за одним столом?» «Я считаю, они достойны сидеть со мной рядом, мастер Грей». Новый взрыв хохота потряс зал. Жестом смеющийся подозвал дворецкого. «Так», — сказал Грей, успокаиваясь, — «все, что наговорил этот молодой нахал, к дьяволу. Неси вино, мясо, сыр и прочее. Мы будем пировать. У нас тут подобралась славная компания. А этому сосунку принеси молока». раз уж он так хочет. А от тебя, — он указал пальцем на Риза, — я хочу услышать твою историю. Я хочу знать о тебе все. Ты играешь в шахматы? Ты это, ну... Вчерашний знакомец мял в руках рабочую шапочку. Трое его спутников в нерешительности стояли поодаль. Мы тут подумали, — он рукой указал на товарищей, — но ты как бы уже свой. Тут такое дело. И ты хочешь, чтобы о нем не знал твой гильдейский мастер? — продолжил за него Риз. Он несколько минут как покинул гостеприимный дом мастера Грея. На площади его уже поджидали. Мужичок быстро закивал, обрадовавшись, что собеседник сам обо всем догадался и ничего не придется объяснять. Обернувшись, он знаком призвал напарников проявить уважение к человеку, умеющему предугадывать мысли. Те, в свою очередь, кивками и невнятным мычанием единодушно подтвердили свое почтение. «С ценой твоей согласны?» И, предупреждая дальнейшую торговлю, которую, как подозревал Риз, собрался открыть плотник, добавил: «Десятина сверх того, если все будет сделано хорошо». Все четверо переглянулись и, сочтя, что это лучшее, на что они могли рассчитывать, дружно закивали. «Борзун сказал, что ты платишь серебром». Произнесший это был здоровенный детина, явно за 2 ярда ростом, с бритой башкой и детским выражением лица. Судя по его одежде и огромной силе, которая читалась в его руках, он был каменотесом. «Януш, я же сказал!» — процедил сквозь зубы плотник. «Борзун же сказал серебром, значит, так и есть. Ты что, ему не доверяешь?» Риз решил поддержать авторитет бригадира. «Еще вопросы есть?» «Тогда через час в доме бывшего Нарадового. Теперь там живем мы». И маг обернулся к своим спутникам, но те не проявляли никакого интереса к беседе. Обряд был завершен. Теперь Риз обладал, на время, конечно, навыками всей этой четверки. Можно приступать к созданию лаборатории. Купленных знаний хватит на 3-4 дня, вполне достаточно. Но оставалось одно дело, которое давно пора осуществить. Выйдя из дома, вся троица вернулась на центральную площадь, пересекла ее и двинулась в сторону обжорного ряда. Пройдя мимо одной из двух гостиниц города, именуя харчевню у перекрестка, они подошли к заведению, название которого беззастенчиво говорило о его назначении. Над резной дверью висело изображение красного коня, вставшего на дыбы. Ниже красовалась вывеска «Резвый жеребец». Риз набрался решимости и толкнул дверь. Звякнул входной колокольчик, и спустя несколько мгновений из коридора вышла немолодая, полная, но, похоже, когда-то красивая женщина. Девушка была некрасива. Ничего отталкивающего в ней не было. Обыкновенная деревенская простушка. Веснушчатое лицо, зачесанные назад волосы, широкий лоб, невыразительные губы и слегка оттопыренные уши. В общем, самое обыкновенное. Таких Риз видел много, когда жил на ферме. Взять хотя бы его сестер. Ну, кроме Сары, конечно. Вчера Риз уснул в библиотеке. Иногда с ним такое случалось. Урсон обычно недовольно ворчал, но ученик знал, что он не против. Последний год они сильно сблизились. Появилась явная теплота в отношениях. Изредка, когда Риз делал успехи в учебе, маг обнимал мальчика за плечи и гладил по голове, гордясь его успехами. Парнишка перестал бояться хозяина. Он давно звал Урсона учителем и испытывал к нему уважение, сравнимое с обожанием. А 2 дня назад учитель ушел, наказав Ризу выполнить некоторые поручения, как то накормить обитателей зверинца, почистить одну из клеток, должны были привести редкого зверя, и решить магическую задачу, на которую сам не хотел тратить время. Проведя полдня в лаборатории, корпя над ловушкой-уловителем, и посетив зверинец, в котором почти не осталось животины, кроме пустынного варана и ворона, Риз весь оставшийся вечер и последующий день провел в обществе книг. Уснул в большом кресле, настолько просторном, что мальчик легко мог убедиться на нем лежа. Проснулся от необычных ранее ощущений. Потный лоб, учащенное дыхание, ощущение разбитости и... В штанах мокро. С чувством стыда он просунул руку под ремень. пальцы нащупали что-то липкое и противное. Из спальни учителя, которая находилась по соседству с библиотекой, слышался ритмичный скрип. Рис вытер руку о штаны, подошел к двери и выглянул наружу. У входа в покое Урсона сидел его Бассейро, сгорбленный и вечно подавленный человек. Ему можно было бы дать лет 30-35, если бы не вековая усталость в облике. Рядом с ним расположился и тотем учителя, громадный, длиной в 4 ярда и толщиной в ногу Риза змей. Змей мгновенно принял предупреждающую стойку, скрип прекратился. Чудовище зашипело, и мальчик решил за благо ретироваться. Ступая как можно тише, прошел через зал к другому выходу, поднялся к себе в келью, лег в кровать и свернулся клубком. Сон не хотел приходить. В голове роились вопросы, на которые Рис не мог ответить. Кто был с учителем? Почему ночью? Ведь они всегда встречали гостей, правда, крайне редких, вдвоем. Что за странный скрип, прекратившийся с шипением змеи? Где и с кем был учитель эти дни? И что это такое случилось с ним? Ответы не находились. Промучившись с полночи, он все-таки уснул. Проснувшись утром, Рис, забыв о ночном происшествии, помчался на кухню. Растущий организм хотел есть. Решив заодно поздороваться с Урсоном, мальчик свернул в коридор, ведущий к спальне хозяина башни, и наткнулся на... «Господин желает развлечься?» В голосе хозяйки проступало не столько угодливость, сколько изумление и страх. «Мои девочки к вашим услугам». «Да, спасибо. Я хочу посмотреть всех. Правда, лучше посвежее, если можно». Ризу стало немного неуютно. «Это его первый раз. Я так понимаю, девственниц в вашем заведении нет?» «Да уж не задерживаются». Хозяйка ехидно ухмыльнулась. Она постепенно приходила в себя. Не каждый день в ее заведение заглядывают подростки с деньгами без сопровождения отцов и старших братьев, но в компании волка. А то, что посетитель при деньгах, она не сомневалась. Вот только вид волчицы сильно пугал. Впрочем, Роксана, не проявив интереса к мясным частям обиталец борделя, преспокойно леглась в углу, всем видом показывая, что нахождение в этом месте ей неприятно. Ворон так тот вообще забрался в кресло с таким видом, словно как минимум лорд. «Мадам, будьте любезны, ворону вина подайте, красного, в стакане. И в комнату кувшин, и 2 бокала. Собачки ваши, что будет угодно?» К хозяйке начинала возвращаться ее природная наглость. «Может, тоже девочку?» «Нет, спасибо. Приступим к делу». Рис рукой предложил пройти к группе девиц, ожидавших его выбора. «Ну, пойдем», — мадам порочно облизнула губы. Прямо скажем, выбор был небогат. С десяток девок, вульгарно демонстрируя свои достоинства, с вызовом рассматривали Риза. Яркий макияж скорее отталкивал, чем заинтересовывал. Правда, он заметил среди них одну девушку, привлекшую его внимание. Ее, казалось, приводило в ужас все происходящее, и она не могла поверить, что является действующим лицом этого представления. «Она», — Рис указал в сторону девушки. «Что ж, хозяин-барин, может, так и лучше. Она здесь недавно, мало что умеет. Но и вы, сударь, похоже, небольшой дока. Это не имеет значения. Выбор сделан». Рис прошел к лестнице. «Проводите нас и доставьте все нужное в комнату». Хозяйка кивнула выбранной девушке. Та, подойдя к Ризу, молча взяла его за руку и повела по лестнице наверх, в комнату уединения. «Эй, малыш!» — мадам окликнула клиента. «Сундучок оставь. Там тебе будет не до него». Вслед раздалось девичье хихиканье. Она уже совсем осмелела и не стеснялась выражать свое превосходство. Рис проигнорировал ее колкость и покорно позволил провести себя в место священнодействия. Введя его в комнату, девушка остановилась и отпустила руку. Следом вошла девица с бутылью и бокалами. Прошла к столу, пошла виляя бедрами, поставив поднос и надменно ухмыляясь, развернулась и вышла. Девушка, выбранная Ризом, накинула крючок, сложила руки за спиной и оперлась на дверь. С шумом выдохнув, прошла к кровати и, обернувшись, обратилась к посетителю. «Как господин желает? Мне самой раздеться или господин желает меня раздеть?» «Для начала я хочу просто поговорить. Как тебя зовут?» «Зачем тебе мое имя, господин?» «Спрашиваю, значит, хочу знать. Так как мне к тебе обращаться?» «Кира». «Хорошо, Кира». Рис прикусил нижнюю губу, пытаясь подобрать нужные слова. «Я желаю задать несколько вопросов и получить на них ответы, желательно правдивые. А потом, если ты сделаешь то, что я хочу, обещаю очень щедро расплатиться. Согласна?» Девушка равнодушно пожала плечами. «Согласна, господин». Рис подошел к столу, откупорил бутылку, наполнил бокал. Протянул и буквально всучил ей. Потом прошел к своему ларцу и, открыв его, достал небольшую колбу. Аккуратно наполнил на 2/3 вином. Положил на стол небольшую шестигранную коробку, нажал на нее. Послышался щелчок, и сверху открылось отверстие. Рис поставил колбу на нее. «Вот и славно. Скажи мне, милое создание...» Рис старался говорить как можно мягче. «Что привело тебя сюда?» Кира дернулась всем телом. «Вряд ли простое зарабатывание денег. Подожди, не отвечай. Да и сам угадаю». Рис сделал вид, что задумался. «Сдается мне, что причина этому несчастная или неразделенная любовь?» «Я угадал». Мак внимательно изучал лицо собеседницы. Неосмотрительно отдалась чувству, и родные, узнав, прогнали за позор. Уши девушки побагровели, в глазах блеснули слезы. Она отвернулась, закусив губу. «Прости, я не хотел сделать тебе больно. Мне надо знать. Ты все еще любишь его?» «Прошу, господин, не надо». Брызнули слезы. Остановить их не представлялось возможным. Девушка подняла глаза к потолку, шумом втянув воздух носом. «Прости, прости. Теперь попрошу представить его рядом». Кира с мокрыми от слез глазами непонимающе смотрел на него. «Ты хочешь, чтобы я представлял его, когда буду с тобой, господин?» Рис глубоко вздохнул. Выдохнул. «Нет. Я хочу, чтобы ты занялась с ним любовью». «Ты хочешь? Я хочу, чтобы ты вспомнила». Из разговора с ней он выяснил, что ее зовут Роксана, и что вчера поздно вечером они с хозяином, так она называла учителя, вернулись из дальней деревушки, где проживала с семьей, и что вчера утром чужой отказался от нее. Правда, она называла чужого по-другому, не так, как велел Урсом. И раньше, изредка, маг приводил парочки мужчин с женщинами и запирался с ними в лаборатории, ставил эксперименты. Из лаборатории тогда доносились непонятные звуки, которые немного смущали мальчика, но он не решался расспрашивать об этом Урсона. Обычно после таких визитов на полке появлялась еще одна колба с синей жидкостью. Но Рис не понимал, для каких целей учителю понадобилась девушка. В ней не чувствовалось ни силы, ни ума. Прислуги Урсон не признавал в принципе. Вначале, правда, он заставлял его выполнять грязную работу, но, как потом объяснил, что это урок обретения покорности и смирения. Уже с год Урсон прибирался в башне с помощью магии, иногда разрешая это делать Ризу в виде практики в волшебстве. Разговор не клеился. Риз, как любой ребенок, скучавший по общению, всячески пытался вызнать у новой знакомой круг ее интересов, но безрезультатно. На все вопросы она отвечала безразлично и односложно. Упоминание же о библиотеке вообще не произвело на девушку ни малейшего впечатления. Может, конечно, недавние переживания угнетали бедняжку, однако в качестве собеседницы она его не заинтересовала. Появился Урсон. Рис вскочил, радостно ринулся ему навстречу, но был остановлен взглядом. Учитель знаком приказал следовать за ним. Пройдя в библиотеку, резко обернулся, положил руку на плечо ученика и мягко сказал: «Мальчик мой, это создание поживет здесь какое-то время. Я хочу, чтобы ты ограничил свое общение с ней. Я ставлю очень важный эксперимент. Она важнейший компонент». «Я понимаю, учитель», — со всей почтительностью ответил Рис. «Хорошо понимаю». Урсон ласково улыбнулся. «Это вряд ли. Хотя...» — маг разглядел следы ночного происшествия на штанах ученика. «Я гляжу, ты повзрослел». Рис смутился и прикрыл пятно, вспомнив, что произошло. «Не смущайся, мой мальчик. Такое случается. Пойдем, пора тебе объяснить». Кира плакала. Воспоминания дались ей дорого. Возвращение в действительность принесли боль, ужас, чувство безысходности. Никакой надежды. Тоска. Дав ей успокоиться, Рис подошел к столу. Взял в руки колбу, посмотрел ее на просвет. Результат превзошел все ожидания. Вместо того, чтобы окраситься в синий цвет, как и полагалось по записям Урсона, вино стало изумрудным. Полный успех. Воистину, его учитель был великий ученый. Он заткнул пробкой колбу с драгоценной жидкостью. А что, собственно, он намерен с этим делать? Как можно использовать чужую боль? Рис не задумывался над этим, а просто творил ради творчества. Ему казалось это интересным. И ради этого интереса заставил страдать. Нет, это не успех. Это полный провал. «Спасибо. Я заплачу тебе 250 фунта серебром, не считая хозяйкиной доли. Ты честно справилась». Девушка приходила в себя, но казалось ей сейчас не до денег. Она взглядом проводила Риза до двери. «Господин, прости!» Девушка вся сжалась и смотрела на мага полными отчаяния глазами. «Господин!» «Да, господин, а ты можешь?» «А ведь у нее когда-то все было», — подумал Рис, глядя на нее. «Красивый, богатый дом. Вон, руки какие холеные. Да и по манере держаться явно не из простолюдинок. Безоблачное детство, балующие чадо родители. Небось и слугу личного... Любящий отец приставил. Братья, вероятнее всего младшие, старшие могли бы заступиться. Рис представил сцену. Два маленьких мальчика обливаются слезами, когда опозоренная Кира покидала их дом под проклятие отца. Покорная, убитая горем мать. Для них она все одно, что умерла. Они ее больше никогда не увидят. Кого ж ты полюбила так сильно, что решилась пойти против воли родителей? Рискнуть своим благополучием, разрушила свою жизнь. А если так сильно любила, как решилась торговать телом? Рис поймался на мысли, что ему жаль эту несчастную. И это неправильно. Урсон все время твердил, эмоции — роскошь для мага. От них желательно избавляться, хотя сам... «Да, могу», — Рис грубо прервал проститутку, догадавшись, о чем она попросит, но, смягчившись, прибавил, отведя взгляд. «Но не советую. Боль когда-нибудь пройдет или притупится. Пустота? Нет. Но если решишься, на третий день на закате буду ждать. Где я живу, тебе известно. Я приду. Как знаешь, дело твое. Я предупредил». Он подошел к столу, взял свой ларец, откинул дверной крючок и открыл дверь. Задержавшись на мгновение на пороге, Рис зачем-то обернулся и глянул на Киру. Девушка была подавлена. Мальчик, понимающе, покачал головой и вышел. «Господин остался доволен?» Сальная ухмылка мадам подбешивала, но Рис не обратил на нее внимания. На душе стало тошно. «Да, спасибо. Все хорошо». С этими словами он протянул заранее приготовленные деньги. Роксана тут же вскочила, уловив состояние Риза, с беспокойством заглядывая в глаза. Карган тоже был рядом. Мудрый ворон положил крыло на ногу мальчика. До плеча он бы не дотянулся. С тяжестью на сердце и отвращением к себе Риз вышел на улицу. Вдохнул свежего, но насколько в городе он может быть свежим, воздуха. Не полегчало. Очень хотелось расплакаться, но он понимал, эмоции... особенно такие, непозволительная роскошь для мага.